Врачи несколько дней кололи тебе обезболивающее. Конечно, столько переломов. Знаю, — отозвалась я. Голова до сих пор как в тумане. Тебе повезло, что доктор Каллин оказался рядом. Такой приятный человек, такой молодой. Он больше похож на голливудского актера, чем на доктора. Ты видела Карлайла? Да, и Элис тоже. Очень славная девушка. Очень, — искренне согласилась я. А ты не говорила, что завела таких хороших друзей. Рене взглянула на Эдварда с закрытыми глазами, полулежавшего в кресле. Я усмехнулась, но тут же застонала от боли. «Плохо», — забеспокоилась Рене и повернулась ко мне. Эдвард на секунду приоткрыл глаза. «Все в порядке», — прошептала я, обращаясь к обоим. «Просто нужно поменьше двигаться». Эдвард снова заснул. Воспользовавшись тем, что Рене отвлеклась, я поспешила сменить тему, чтобы разговор не коснулся моего непредсказуемого побега из Форкса. «Где Фил?» — быстро спросила я. «Во Флориде. Белла, ты не поверишь, у нас такие новости». «Филу предложили контракт?» «Да, как ты догадалась, с командой «Красные дьяволы». «Здорово!» — восторженно воскликнула я, совершенно не подозревая, что за команда эти «Красные дьяволы». «Уверена, в Тампе тебе понравится гораздо больше, чем в Милуоке», — захлебывалась в восторгах Рене. «В Висконсине мне было не по себе от снега и сырости, а теперь Тампа. Море солнца и не так влажно». Мы присмотрели чудесный домик, желтоватый с белой отделкой, а крылечко, как в старых французских фильмах. Перед домом огромный дуб, до океана всего несколько минут. У тебя будет отдельная ванная. «Мама, подожди», — перебила я. Эдвард лежал с закрытыми глазами, однако его лицо было слишком напряженным для спящего. «О чем ты говоришь? Ни в какую Флориду я не поеду, останусь в Форксе». «Тебе не обязательно возвращаться в Форкс, глупышка. Фил теперь будет в разъездах гораздо реже. Мы с ним решили, что нам только полезно пожить втроем». «Мама», — снова начала я, призвав на помощь все свое красноречие, — «мне нравится в Форксе. К школе я уже привыкла, у меня есть друзья». Рене подозрительно взглянула на Эдварда, и я поспешно перевела разговор в более безопасное русло. «Я нужна Чарли. Он ведь совсем один и не умеет готовить». «Хочешь остаться в Форксе?» — не верила своим ушам мама. Ее настороженные глаза метнулись к Эдварду. «Почему?» «Мама, ты что, не слышала? Из-за школы и Чарли!» Я пожала плечами и тут же взвизгнула от боли. Рене сплеснула руками и, вероятно, хотела потрепать меня по щеке, но не решилась. Единственным незабинтованным местом на лице был лоб. Его-то она и погладила. «Белла, детка, ты ведь ненавидишь Форкс!» «Там не так уж и плохо». Мама нахмурилась, ее взгляд метался от меня к Эдварду. «Все из-за этого мальчика?» — прошептала она. Я уже открыла рот, чтобы соврать, однако Рене смотрела на меня слишком внимательно и наверняка заметила бы подвох. «Ну, отчасти из-за него», — признала я. «Надеюсь, мама довольна, а подробности ей ни к чему». «Ты с Эдвардом уже поговорила?» «Да», — неуверенно ответила Рене. «И нам с тобой есть что обсудить». «Так, вот это уже интересно». «Что такое?» «Кажется, парень в тебя влюблен», — негромко заявила она, будто в этом было что-то постыдное. «По-моему, тоже», — будто по секрету призналась я. «А ты как к нему относишься?» Мама не старалась скрыть свое любопытство. Тяжело вздохнув, я отвела глаза. Как бы близки мы ни были с мамой, откровенничать не хотелось. «Он сводит меня с ума». Наверное, именно так говорят 17-летние девушки о своих парнях. «Кем он хочет стать, когда вырастет?» — поинтересовалась Рене. Я с трудом подавила улыбку.